Специальный паровой пульверизатор впрыскивал нефть в печи, где она сгорала, выделяя большое количество тепла. В настоящее время это устройство кажется нам совершенно обычным, примитивным, но тогда оно было большой находкой. К сожалению, как выяснилось позже, стенки печей не были достаточно приспособлены к высокой температуре и могли прогореть. В результате это устройство старались использовать как можно реже. Внимательно изучая описание предыдущих полярных экспедиций, Нансен уяснил, что среди многих врагов, угрожающих человеку во льдах, наиболее опасным является сырость в жилых помещениях. Отвратительная слизь оседает на стенах кают, а после замерзания превращается в толстую стекловидную корку. Желая избежать этого, он распорядился дополнительно покрыть стены сильно просмоленным войлоком, слоем пробки, прикрытым досками, затем еще раз войлоком и, наконец, линолеумом. Пол и потолок каждой каюты он тоже приказал покрыть материалами, неплохо проводящими тепло. Перед слоем войлока был оставлен свободный промежуток. Затем шли еловые доски, линолеум, слой шерсти северных оленей и вновь доски, линолеум, опять воздушная прослойка, а в заключение еще раз доски. Это напоминало огромный слоеный пирог толщиной почти полметра. Пол в кают-компании, помимо всех этих предохраняющих от холода прокладок, невиданных прежде ни на одном корабле, ходившем в Арктику, был покрыт еще толстым слоем пробки, досок и линолеума. Выходящий на палубу иллюминатор, сквозь который легче всего мог проникнуть в помещение холод, были вставлены три стекла, оправленные в плотные металлические рамы. Вокруг кают-компании проектировщики разместили две четырехместные и четыре одноместные каюты. Стоило затопить печь в кают-компании и раскрыть двери, как тепло проходило во все жилые помещения. Напротив кают-компании находился камбуз. Выйти на палубу можно было по лестнице, пройдя через четыре плотные многослойные двери с очень высокими порогами. «Мороз не должен до нас добраться», — таков был девиз Нансена. В изобретении усовершенствований, которые раньше и в голову никому не приходили, он превзошел самого себя. Прежде люди покорно переносили тяжелые условия. Фритьёв первый решил свести их до минимума. Он не рассчитывал на скорое возвращение судна из плавания, поэтому, желая обеспечить экипажу наилучшие условия жизни среди льдов, предусмотрел постройку просторных и удобных кают, пригодных для научной работы и даже помещений для игры в карты. Корабль имел на борту 8 спасательных шлюпок. Две огромные были почти по 10 метров в длину и по 2 метра в ширину. В случае гибели судна на эти шлюпки можно было погрузить весь экипаж вместе со снаряжением и запасом продовольствия на несколько месяцев. Четыре шлюпки напоминали лодки для охоты на тюленей. Седьмая была маленькой, легкой, плоскодонной. а восьмая, наиболее усовершенствованная, была снабжена двигателем, работавшим на керосине.